Глава 12. Покинутые острова. Лишь той весной, чуть позже, я впервые увидела живых китообразных. Так называют китов, дельфинов и морских свиней. Возвращаясь с необитаемого острова Копенсей на маленькой жесткой надувной лодке, мы внезапно оказываемся рядом со стайкой морских свиней. Капитан глушит мотор, и они резко всплывают на поверхность. Особей 6 или 10. Они настолько близко, что мы слышим их дыхание. На Шетландах морских свиней называют нисик, по звуку, который они издают, выскакивая из воды. Мы на своей маленькой лодке находимся на одном уровне с ними, и все присутствующие замирают, понижая голос до шепота. Я всегда знала, что тут водятся морские свиньи. Но оказалось, что видеть их в непосредственной близости от себя куда более трогательно, чем я представляла. Это своего рода неожиданный бонус под конец волшебных суток, проведенных на крошечном острове. В Северной Шотландии много необитаемых островов, покинутых в середине прошлого века, когда население сократилось настолько, что последние жители островов уже не могли там оставаться. Сотни, если не тысячи лет, люди жили на этих островах, но все же покинули их. Здешние условия были очень тяжелыми, а в других краях маячили гораздо более притягательные перспективы. Обычно жители островов покидали их небольшими группами, но не всегда. К примеру, с острова Сент-Килда, неподалеку от внешних Гебрид, все уехали разом. В 1930 году от его берегов отчалил корабль «Колокольчик», увозя всех его обитателей. Среди необитаемых островов Оркни — Кава, Фарей, Фара, Свона, Эйнхаллоу и Копенсей. Теперь на этих одиноких, отданных на волю стихии островах, ветшают пустые дома и простают вереском некогда плодородные земли. Эйнхаллоу, прочно ассоциирующийся с историями об исчезающих островах Хезер-Блезер и Хильдаленд, святой остров, являющийся важной частью истории Оркни и упоминающийся в саге о Баркнейцах, посвященной королям и ярлам, которые жили на Северных островах в IX-X веках. В 1851 году, после вспышки тифа, землевладелец попросил всех арендаторов ферм покинуть остров. Когда соломенные крыши и деревянные перегородки домов сожгли, чтобы предотвратить распространение заболевания, обнажилась структура древнего монашеского поселения. Целые поколения жили в церкви, как в обычном жилом доме. На острове Свона одичало потомство скота, оставленного последними местными жителями, уехавшими в 1974 году. Молодые быки бились за лидерство в стаде. Тем временем на необитаемые острова наезжают представители организаций по защите окружающей среды, чтобы кастрировать одичавших кошек, которые нападают на птиц и воруют их яйца. На острове Кава с 1959 года по начало 90-х жили лишь две женщины — Ида и Мэг. Еще один заброшенный остров — Строму, который, собственно, является частью не Оркни, а Кейтниса. Я видела с парома, когда ехала с Оркни в залив Гилс рядом с Джон О'Гротс. Меня тогда поразило, сколько на одной восточной стороне острова пустующих домов. Когда-то на Строме жили 500 человек, но после пика начался постепенный спад, и в 60-х последние жители острова уехали оттуда, чтобы работать на строительстве атомной электростанции Дунрей. На острове все еще сохранились признаки жизни. Причал, церковь, школа, маяк — все это в относительно хорошем состоянии. Но люди бывают тут лишь наездами. Круглый год на Строме никто не живет. Копенсей расположен к востоку от Аркнейского архипелага. Его длина достигает примерно 1600 метров, а ширина — 800 метров. Больше всего людей, 25, жило тут в 1931 году. Но к 1958 последние жители уехали на мейнленд. Раз уж я задержалась на Оркни дольше, чем планировала, Я собираюсь воспользоваться шансом исследовать каждый уголок и еду на Копенсей с ночевкой в компании Джульет и Ивана, исследователей птиц, которые хотят посмотреть там на глупыша, хохлатого баклана, моевку и гагарку. Остров теперь является заповедником Королевского общества защиты птиц. Летом тут гнездятся тысячи морских птиц. Разумеется, ни один паром по расписанию на Копенсей не ходит, так что местный рыбак Сидней отвозит нас туда за 45 минут на своей маленькой лодке. Отправляемся мы с пристани возле его дома на восточном Мейнленде. Сидней пришвартовывает лодку у разваливающейся пристани Копенсея, рядом с заброшенным фермерским домом. Я ставлю палатку в спальне на верхнем этаже, решив, что лучше спать тут в тепле, чем снаружи на ветру. Дом удивительно похож на тот, где я выросла. Аркнейский фермерский дом конца XIX века, построенный на месте старых имений. История этого острова уходит корнями в Железный век. Норманны знали Копенсей как Колбейнсей, или остров Колбейна. Возможно, его назвали так в честь какого-то правителя викингов. Отсюда открываются изумительные панорамные виды на океан. Гроут и их 13 детей были последней семьей на острове. Под разваливающейся лестницей нахожу крючки для одежды с их именами. Бесси, Изабел, Элис, Ева, Этель. В доме все еще стоят их кровати и другая мебель. Одну из комнат использовали как школьный класс. Местный учитель преподавал лишь детям Гроутов до смотрителей маяка. Маяк — единственное, помимо этого дома, обитаемое пространство на острове, стал автоматическим в 1990 году. Гуляя по заброшенным домам, я представляю детей, занимающихся в классе или играющих на маленьком пляже под навесом прямо у дома. Мне грустно, что здесь теперь никто не живет, но, с другой стороны, очевидно, какой тоскливой могла бы быть эта жизнь. На острове есть необходимый для выживания минимум. Это клин земли, обрамленный на северо-востоке высокими утесами и открытый ветру. Но просоленная земля прокормит лишь небольшое стадо. Этого недостаточно, чтобы растить тут детей. И в итоге все взрослые разъехались, забрав с собой стареющих родителей. Многие жители Оркни — потомки Гроутов. И сказка о копенсейском домовом, уродливом, но услужливом морском чудище, стала частью местного фольклора. Один фермер пытался убить чудище, но оно вырвалось и пообещало работать на ферме в обмен на разрешение остаться на суше. Домовой больше не хотел жить в море, ему надоело грызть кости утопленников. Копенсей настолько же уныл, насколько красив. К северу отсюда находится совсем маленький и труднодоступный остров — Копенсейский конь. Скандинавы любили называть маленькие острова в честь животных, чьи скалы поднимаются прямо из моря. У побережья плавают не меньше полусотни тупиков, а еще больше уселось на вершину утеса среди армерии. С вершины утеса открывается один из лучших видов на всем Аркнейском архипелаге. Можно скользить взглядом вниз по откосу острова, потом посмотреть на дом, на извивающуюся дамбу, соединяющую три низких островка с Мейнлендом, а затем вверх, на бескрайнее небо. Примерно до 1914 года смелые и голодные жители Копенсея охотились на морских птиц, гнездящихся на утесах, ради их мяса, яиц и перьев. На аркнейском диалекте это называется «промышлять гагарками». В наши дни птиц ловят лишь для того, чтобы исследовать их. Мы с Джульет и Иваном бродим по утесам и заливам, ищем птиц. Они ловят бакланов удочкой в 2,5 метра длиной, закидывая ее вниз гнездом. Иван цепляет птицу своеобразным лассо, поднимает ее и передает Джульет, которая хватает бьющегося и гогочущего баклана и надевает ему на голову мешок. К перышкам на спине аккуратно прикрепляют GPS-локатор, который в течение ближайших нескольких дней будет каждые 100 секунд выходить на связь со спутником и сообщать о местонахождении птицы. Баклана быстро выпускают, но на следующей неделе нужно будет опять поймать его, чтобы собрать информацию о том, насколько далеко он улетал в поисках пропитания. Эту информацию добавят в биологические сводки и сообщат морской полиции. Находясь на маленьком острове одна, я странным образом одновременно как будто на свободе и в заточении. Присаживаясь пописать на краю утеса, с которого открывается вид на Норвегию, я чувствую себя викингом-завоевателем. Год назад я была в реабилитационной клинике в Лондоне. Сейчас я лежу в позе звезды в середине вертолетной площадки, которую построили, чтобы обслуживать маяк. Лежу в тени маяка на необитаемом острове в Северном море, а надо мной летают бонкси. Так аркнейцы называют больших поморников. Я иду назад, спускаюсь по холму, ложусь вздремнуть примерно на час в укромном месте у залива. Мне снится, что я морская птица на высокой скале. Я собиралась обойти весь остров, но птицы вмешались в мои планы, и кругосветку пришлось отменить. Бонкси начинают пикировать с обрыва, защищая свои гнезда. Услышав, как одна из птиц со свистом рассекает воздух прямо надо мной, я прикрываю голову руками, пригибаюсь и быстро ретируюсь. Я прохожу по дамбе к острову Корнхоум, и внезапно холодная ферма кажется уже относительно цивилизованным местом. До меня нога человека тут не ступала неделями. Услышав меня, чайки и серые гуси так и взмывают в небо. Большие чайки с черными спинами пугающе кружат надо мной. Глупыши мечутся и вопят в своих гнездах. Некоторые извергают в мою сторону отвратительно пахнущие рвотные массы. По дороге к острову Вордхоум я слышу звук, вызывающий в памяти звуковые эффекты из фильмов категории «Б» о домах с призраками. Такие же сопровождающиеся эхом стоны и дьявольские завывания. Но через пару секунд я осознаю, что это стадо серых тюленей, улегшихся на скалы погреться на солнышке. Увидев меня, огромные, испещренные пятнышками животные сползают в воду, но не уплывают. Они оборачиваются, и взгляд каждого направлен на меня. Я начинаю переживать, не закроют ли проход через дамбу, вдруг я не смогу вернуться. Я сокращаю путь. Не иду на Мракхолм. Его название звучит зловеще. Хоть домового я и не встретила, мне все равно неспокойно. Когда люди ушли отсюда, Копенсей стал островом птиц. Я не собираюсь задерживаться на их территории. Хочется узнать о необитаемых островах побольше. Так что я еду на Уэстрей пообщаться с Маркусом Хьюисоном. Хотя Маркус всегда жил на Уэстрее. 39 лет он держал фермы на заброшенном острове Фарой, площадью в 121 гектар. Пастбища на Фарой, а также на прилегающем маленьком островке, еще 40 гектаров, он арендовал у фонда Стюарта, части шотландской церкви. Маркус приглашает меня к себе, угощает домашней выпечкой, рассказывает, как содержал на острове до 600 овец, добираясь к ним на своей парусной лодке «Йоль». Он один из немногих современных фермеров, которые умеют не только работать на земле, но и ходить в море. Однако когда-то, в дни, когда аркнейцев называли «фермерами с сетями», это было нормой. «Йоль» пришвартовывали в заливе, и люди и животные могли выбраться на берег, лишь вскарабкавшись на скалы. Маркус проводил на Фарее по 2-3 недели в году, в период, когда рождаются ягнята. Он останавливался в старой школе с парой помощников. Пусть на Фарее и стоят 11 домов, с 1947 года никто не жил тут круглый год. Несколько бывших обитателей острова, теперь уже очень старые, живут сейчас на Мейнленде. Когда Маркус приехал на остров впервые, окна в школьном здании были разбиты, так что туда забирались птицы и овцы. Нужно было внимательно следить за стаей из 500 черноспинных чаек, которые хватали ягнят за языки, пока те даже еще не вылезли из овцы. Маркус постоянно экспериментировал на фарее. Однажды он привез на остров 6 благородных оленей. Сейчас их на Оркне нет, но рога в этих местах находили, а значит, когда-то они здесь все-таки обитали. Оленей очень сложно содержать, но Маркус думал, что можно попробовать отвезти их на маленький остров, и тогда все получится. Однако вскоре ему позвонили и сказали, что олени оказались на соседнем острове Идой. Получается, они проплыли более 1,5 километра. Маркус рассказал мне, как поехал на Идой, согнал оленей на пляж, накинул на них лассо и попытался погрузить в лодку. Не всех оленей удалось поймать. Некоторые из них потом поплыли дальше на Гринхоум, один утонул. На Фарее нет кроликов и крыс, только мыши. Но у Маркуса как-то была задумка привезти туда зайца. 6 месяцев он не видел этого зайца, а потом вышел на улицу в снежную погоду и обнаружил отпечатки его лап. Я свернул за угол, там-то он и был. Заяц прожил еще несколько лет. В итоге его увезли обратно на Уэстрей. Как-то на ярмарке-аукционе на Оркне Маркус продал своих последних ягнят с Фарея. «Я покинул остров совершенно счастливым», — вспоминает он. «Выручил лучшую цену за загончик помеси суффолкских ягнят». Книга Хэмиша Хэсвелла Смита «Шотландские острова» — увесистый том с подробными картами, продуманными иллюстрациями, информацией о доступе к островам и якорных стоянках — пользуется репутацией Библии для любителей островов или острова Манов. Я листаю ее, то и дело залезаю в Википедию или карты Google, чтобы что-то уточнить. Еще я частенько захожу на сайт «Одинокие острова», где собраны все необитаемые и малозаселенные Шотландские острова, и мечтаю, как было бы здорово во всех этих местах побывать. Интересно думать о том, какой раньше была тамошняя жизнь. Как и Хезер Блезер, покинутые острова в каком-то смысле воображаемые. Их посещают так редко, что они существуют скорее в книгах, рассказах и воспоминаниях, чем в повседневности, где они превращаются порой лишь в точку в океане. Они дают простор воображению. Фильм «Край света» снимали на шотландском острове Фула, а действие при этом происходит на воображаемом острове Гибридского архипелага, численность населения которого неуклонно снижается. Увидеть мейнленд здесь считается плохой приметой, и то и дело герои фильма вскрикивают зловеще: «Холмы Шотландии!» Настоящая история о том, как люди покидали острова, невероятно интересны. Часто поворотным моментом становилась Вторая мировая война. Мужчины уходили в армию, и так приоткрывалась дверь во внешний мир. По мере того, как морские и торговые пути сменялись сухопутными, позиция Шотландских островов пошатнулась. Эта волна депопуляции повлекла за собой проблемы, с которыми сегодня сталкиваются маленькие острова. Если остров больше не может позволить себе содержать школу или магазин, он становится менее привлекательным местом для того, чтобы тут оставаться, и тем более для того, чтобы сюда переезжать. Чтобы выполнять необходимые работы и обеспечивать транспортное сообщение, нужно определенное количество людей работоспособного возраста. Как и дети Гроутов, я уехала с родного острова. Все еще сложно противостоять соблазнам материковой жизни. На маленьких Аркнейских островах ты ограничен не только физически, линией побережья, но и в плане способа заработка и проведения досуга, в плане погоды и выбора друзей. Да, жить тут стало гораздо удобнее, чем в начале прошлого века, когда опустили Копенса и Фарей. Теперь у местных есть все необходимые товары, услуги и коммуникации. И тем не менее, многие островные сообщества сегодня все еще балансируют на грани. Мне очень хотелось уехать и получить новый опыт где-то вне острова. Но я вернулась, как и многие другие молодые аркнейцы. Теперь я смотрю на свой дом по-новому и задумываюсь о том, не стоит ли мне присоединиться к тем, кто пытается спасти острова. Из Лондона Аркнейский архипелаг кажется мне воображаемым. Да и когда я приезжаю сюда, мне сложно поверить в то, что это и есть реальная жизнь. Без воображения тут никуда. Острова могли бы казаться тусклыми и унылыми, если бы в них не было своего особого очарования, вроде морских свиней, поднимающихся из воды, как Хезер-Блезер на взморье, так что совсем чуть-чуть не хватает, чтобы дотянуться.